Глава 23. Там, вдали за рекой. Переправляясь через приток Припяти, мы едва не утонули, наткнувшись на корягу и получив пробоину в борту. Только мощный насос, откачивающий воду, спас карателей от приветливых глубин и рыб-мутантов. «Балласт за борт!» — скомандовал Сван, и мой мотоцикл лег на дно. Это наша плата за проезд. На берегу выяснилось, что лопнуло еще и колесо. Запаски не было. Дальше двинули пешком. Без детекторов аномалий, без пищи и воды. Хорошо, хоть есть патроны, но только это и хорошо. И еще то, что ворон оказался отличным следопытом. Он быстро выяснил, что за рекой обоз повернул на северо-восток. Видимо, наочники хотели пройти мимо радара через рыжий лес. Оттуда до Припяти будет уже всего ничего. Если они успеют, значит, все было напрасно. Мозоли от ошейников, смерть Душана и тех парней, которых отправили под наши пули – все это зря. И потому, наплевав на риск и страх, мы гуськом бежали по рыжему лесу. Следы протекторов БТР отлично пропечатались на песчаной почве. Нам повезло. Дорога в лесу только что и называлась дорогой. Узкая колея петляла между темно-рыжими соснами, которые казались металлическими, окисленными и проваливались в странные ямы, непонятно кем вырытые, то тут, то там. Ворон еще пошутил, что это кроты расстарались. Не хотел бы я встретиться с этими мутантами. Крот размером с африканского слона? Надеюсь, сталкер шутит. И, конечно же, по такой дороге БТР не мог гнать, как по асфальту. Скорость наушников резко упала, а значит, у нас появился хоть какой-то шанс. Ребятки, не надо спешить. Мы хотим вас догнать и уничтожить. У меня от этого места... Начал Сван и не закончил, берег дыхание. На разговоры уже не хватало сил. Люто хотелось жрать, язык во рту распух. Как-никак почти сутки без воды. А пейзаж вокруг простирался весьма примечательный. Деревья выглядели так, будто они пролежали под землей лет 30, а потом их вырыли и заново вкопали корнями в почву. Прям деревянные зомби. В далеком 1987, после первой аварии на ЧАЭС, умные люди приняли решение лес захоронить. А чего? На метр под грунт, и считай, не было шишек иголок. Всех проблем. Пригнать полсотни путепрокладчиков, БАТ-М, и столько же инженерных машин разграждения и МР-2, которые разрабатывались для устройства дорог на зараженных территориях во время ядерной войны. То есть мы, хорошие, бабахаем мирным атомом по городам и весим плохих парней, а потом по руинам двигают МР-2, расчищая и трамбуя радиоактивный грунт. Зачем? А чтобы верной дорогой вслед за ними двигались колонны бронетехники освободителей коммунистов. Ядерная война с буржуинами отменилась вследствие полного и безоговорочного развала СССР. Но путепрокладчики и инженерные машины успели побывать в зоне. Схватить дозу внешнего гамма-излучения в 10 тысяч рад – это вам не в карман чихнуть. Даже спустя много лет сосновый лес так и остался рыжим. Новые деревья выросли взамен прежним, вывернутым с корнем, но цвет хвои не изменился. Разве что иголки стали длиннее и острее, и приобрели твердость стали. Ветви так и норовили нанизать зазевавшегося бродягу. Но это и понятно. Любое зверье очень даже годится в качестве удобрения. А чем Homo sapiens в этом смысле хуже Припять кабана или кровососа, который кинулся на нас из-за корней, нависающих над тропой, словно манговые заросли над водой? Кровосос оказался весьма расторопным. С невидимостью у него были проблемы, зато цветом наружных покровов он идеально соответствовал лесу. К тому же все тело мутанта покрывали встопорщенные иглы, которые он активно использовал при нападении. Чую, без ежей в генокоде местных сосунков не обошлось. Или они нашли возможность скрещиваться с радиоактивными соснами? Вряд ли это возможно, но все-таки. Перед тем, как наброситься, кровосос развернулся к нам тылом, присел, обхватив передними лапами колени и резко встал в полный рост. При этом два десятка игл сорвались с его спины и устремились к нам. Чудо, что никого не зацепило. Видать, хозяевам зоны нужны еще каратели. От усталости меня качало. Как в замедленной съемке я поднял автомат, когда кровосос был всего в десятке метров от меня. Прежде чем нажать на спуск, я поймал взгляд плотоядной твари. Вы смотрели когда-нибудь в глаза кровососу? Нет? Вот и не надо. Мутант обладает способностью к гипнозу. Он мгновенно овладевает жертвой, не давая ей пошевелиться и лишая возможности бежать. Вот только я слишком устал для того, чтобы бегать. Последние пару километров мы просто брели, все больше отдаваясь чувству безнадеги. Расстояние между нами и оранжевым БТРом увеличивалось с каждой минутой. Да, мутант заблокировал мои ноги с помощью гипноза, но мне это вовсе не помешало расстрелять в него полный рожок. А когда кровосос на ходу принялся разворачиваться, чтобы вновь накрыть нас игольным залпом, я воткнул в его мозг с десяток пуль. Обожаю, когда кровососы показывают мне свой профиль. Мы просто перешагнули через труп и двинули дальше. А когда на тропу перед нами вышли двое бродяг, один из них поднял руку в мирном приветствии, у меня буквально выделилась слюна. Поэтому я ничуть не осуждаю ворона, который тут же вскинул М-16 и нажал на спуск. Все-таки ворон самый опытный из нас. Теперь я понимаю, как он сумел выжить в зоне один. «Зачем?» – спросил Сван, глядя на сталкера с неодобрением. «Глупый вопрос. Глупый до неприличия». «Затем?» – ответил ворон, осматривая вещмешок убитых. «Итак, наши трофеи. Аж 4 банки тушенки, нарезанный батон в вакуумной упаковке, парочка плавленных сырков, литр спирта в пластиковой бутылке, 3 консервы килька в томате, сардина в масле и банка красной икры, а также нож, спички, батарейки для фонарей». Главный ворон снял с трупа 2 5-литровых бурдюка с водой, и обе емкости почти что полные. Видать, бродяги очень недавно отправились в свое последнее путешествие. Что ж, сталкеры частенько именно так и пополняют свои запасы. Пули в сердце, в голову, еще куда-нибудь. Самая конвертируемая валюта зоны – платежное средство, от которого нельзя зарекаться. Сталкеры презирают мародеров. Типа мы гордые, а они падальщики. Но извините, а чем сейчас занимался ворон, а? Я не знаю ни одного сталкера из опытных, которому ни разу не доводилось совершать нечто подобное. «Почти вышли», – сказал ворон, разглядывая карту рыжего леса, найденную в кармане одного из мертвецов. Карта была запаяна в полиэтилен, что позволяло уберечь ее от влаги. Вообще, куда удобнее пользоваться отсканированными картами, залитыми в ПДА, но на трупах ни одного ПДА не обнаружилось. Совсем, что ли, сложато. Денег не хватило на самое необходимое, зато свежего хлеба с собой взяли. Идиоты. Если ворон испытывал вину за убийство двух сопляков, то совершенно напрасно. Эти двое все равно далеко не ушли бы. И патронов у них было всего 2 рожка. Самоубийцы, елы. «Почти вышли?» Позабыв об офицерской чести, Сван первым испил из бурдюка, затем передал мне, а уж я попотчевал эмира. Потом ворон отхлебнул. «Считайте, одного бурдюка с водой у нас уже нет. С километра еще, потом лес заканчивается. Там, если верить карте, ферма заброшенная. Все ж лучше, чем здесь ночевать». Сван стащил с трупа черную вязаную шапку. А что, вполне достойной замены потерянной конфедератки. Больше поживиться было нечем. Свитера и кожаные куртки нас не заинтересовали, у самих такое же обмундирование. Для поднятия боевого духа майор велел порезать плавленые сырки пополам и выдать личному составу. 50 граммов склизкой белесой массы на лицо, вроде и немного, но все-таки пища. А праздничный ужин организуем на ферме. За мной, смертники, не отставать. Заночевали в старом коровнике. Я думал, здесь будет пахнуть навозом, но оказалось, нет, все ароматы давно выветрились. Чтобы занять помещение, нам пришлось согнать с места псевдоплоть, которая здесь обосновалась. Пугливая тварь суетливо удалилась через пролом в стене, резонно решив, что против 4 вооруженных бродяг ей не устоять. Она зачем-то поковыляла к опушке леса, где и нашла свою смерть. На нее напала стая слепых собак. На ужин ели тушенку, разогретую прямо в банках на костре, закусывали хлебом, выпили по 100 граммов спирта. На душе стало светлей, и мир вокруг показался всего лишь глупой пародией на фильм ужасов. Как же мало надо человеку для душевного спокойствия, комок говяжьих жил и наркомовская доза алкоголя. Первым дежурил ворон. Я в очереди был последним, поэтому не стал терять ни минуты, сразу лег после ужина и тотчас заснул. Разбудил меня сдавленный хрип. Даже мертвецки уставший и осоловевший от спирта, я не могу расслабиться так, чтобы вообще-то решиться от всего вокруг. Что за... только и смог сказать я, увидев ворона в слабом свете догорающего костра. Сталкер зловеще навис над Сваном. Сна как не бывало. Вскочив, я кинулся к бродяге, который прижал майора к земляному полу и водил лезвием ножа по шее жертвы. На лезвии блестела кровь. Сердце мое ёкнуло. Неужели ворон перерезал отставнику горло? «Говори, сука, говори!» — шептал сталкер. «Как отключить ошейник? А? Говори!» Выпученные глаза ворона сверкали, по подбородку текла слюна. Я с ужасом понял, что сталкер себя не контролирует. Все, сорвало резьбу. Безумие копилось в нем годами, и вот... Но почему именно сейчас, а? Этот маньяк способен убить майора, так и не получив от него ответ на вопрос, который интересует всех карателей. А раз нет ответа, то и смысла в этой смерти тоже нет. Никто из нас не хочет умирать. Даже ворон. Без Свана операция провалится, и все каратели погибнут. Неужели сталкер не понимает этого? Объяснять и убеждать времени не было, я двинул безумца прикладом в затылок. Ворон на миг ослабил хватку, и этого хватило, чтобы майор сбросил его с себя. Сталкер поднялся сначала на четвереньки, потом выпрямился в полный рост. Угли костра бросали отблески на его искаженное гневом лицо. Рука его сжимала кровавленный нож. Что ж, если сталкер желает схлестнуться в ножевом бою, то здесь ему окажут достойный прием. Нет, я вовсе не собираюсь вытаскивать из-за пояса свой меч-кладенец, чтобы иметь возможность через секунду-две упасть со вспоротым брюхом. В армии меня обучали ножевому бою по системе «Унибос», но с тех пор мне не доводилось применять полученные знания. Повстанцев мы расстреливали из автоматов, не пускаясь до личного контакта. А в зоне я пока что не встречал мутантов с кинжалами в лапах. Так что вздумай, ворон, вызвать меня на дуэль, я бы тут же, не раздумывая, нашпиговал его пулями. «Не дури, Боров!» Совет бесплатный, но от души. Жаль только, некоторые не умеют прислушиваться к голосу разума. Сталкер шагнул вперед. Я вскинул автомат, но меня опередил Эмир. Он сзади ударил ворона ногой в висок. Вот уж не подумал бы, что черногорец способен на такое. Классические маваши Гири. У меня бы не получилось лучше. Сталкер обмяк и рухнул на бок. Я выбил нож у него из руки. Вдвоем мы связали ворону руки за спиной его же ремнем, ноги — хлыстом. Я чувствовал себя последним подонком, ведь ворон дважды спас мне жизнь. И вот так я отплатил ему. Не делай людям добра, и не будет тебе зла. Старая и очень верная мудрость. Слава хозяевам, рана на шее Свана оказалась пустяковой. Я осторожно перевязал надрез, хотя, если честно, мне очень хотелось стянуть бинт потуже. Но нельзя. Сначала надо сделать дело и решить вопрос с ошейником. Ворон слишком поторопился. Эмир вправил майору вывихнутую руку, при этом он не очень-то церемонился. Сван скривился, но промолчал. Ворон очнулся через минуту. Извиваясь на полу, сталкер ругался, как пьяный прапорщик, и грозил нам жестокой расправой. Лично мне он обещал отрезать мужское достоинство. «А потом ты у меня его съешь и попросишь добавки». Тренер учил меня спокойно воспринимать подобные нападки. Поэтому я просто расхохотался, стоя над сталкером и размышляя, убить его сейчас или обождать, пока он выскажется в адрес Свана. Но майор не проявил интереса к своей родословной в изложении сталкера. Он заткнул ворону рот его же портянкой. Правда, для этого пришлось стащить с ворона ботинок и взять портянку руками. Но оно того стоило, поверьте. «Если представление закончено, господа, я, с вашего позволения, прилягу. Эмир дежурит первым, а дальше как договаривались». Сван вернулся к своему спальному месту. Я последовал его примеру. К утру, когда мое дежурство подходило к концу, ворон каким-то образом сумел избавиться от кляпа. Виноват, не досмотрел. Уж очень сильно хотелось спать. «Слышь, край!» — тихонько, чтобы не разбудить карателей, позвал меня ворон. «Развяжи, а?» «Не могу!» — мотнул головой я. — Ты же знаешь, я тут не командир. Он как Сван решит, так и будет. Извини. — Ах ты, гнида! — прошипел сталкер, в момент растеряв свое смирение. — Да я тебя! В общем, заново понеслось. Ворон потребовал, чтобы его освободили. Скажем так, в выражениях при этом он не стеснялся. Перебудил всех. Сван молчал. Эмир мрачно курил. Я же занялся завтраком. У нас еще оставалось 3 банки консервов и чуток хлеба. Сначала я хотел все это разделить по-братски. Командиру выдать сардину в масле, эмиру кильку, ворону провинился хлеб, а себе так уж и быть, оставить красную икру. Но, поразмыслив, я решил, что так дело не пойдет. Во-первых, Сван может принять решение шлепнуть сталкера, а в таком случае зачем на него тратить пищу? Во-вторых, красной икры в банке всего 140 граммов, а сардина 250. Улавливаете разницу? А если всерьез, то я понимал, почему Сван до сих пор не завалил сталкера. С каждой секундой БТР научника все дальше от нас и все ближе к цели своего путешествия. А мы вместо того, чтобы бежать вслед, надеясь на то, что научники задержатся, приметив у дороги какую-нибудь специфическую травку, занимаемся усмирением друг друга. Ситуации хуже не придумаешь. Вот что, скажите, делать с вороном? Развяжи его, и он набросится на кого-нибудь из нас. А мне очень дорого мое мужское достоинство, и я предпочел бы не рисковать им понапрасну. С другой стороны, если убить его или связанного оставить в коровнике, отряд будет совсем ослаблен. Ведь нас, карателей, останется только трое. Причем я и Сван, пусть легко, но ранены. А ворон из нас самый отчаянный, решительный и смелый. Он настоящий боец, практически лишен чувства страха и прекрасно владеет любым оружием. Без него нам будет нелегко. И в то же время мы не чувствуем себя в безопасности рядом с этим маньяком. Куда ни кинь, везде клин. В конце концов, выход из положения предложил сам ворон. Устав ругаться, он сказал, что без такого балласта, как мы, он сможет в одиночку обогнать БТР севера, воспользовавшись старой узкоколейкой, которая проходит возле так называемого госпиталя. «Дайте мне нож, если боитесь вернуть винтовку. Отдайте мне мины. Я их установлю на пути БТРа. Если сам не завалю всех, то хотя бы задержу так, чтобы вы успели подойти. Такое мое деловое предложение». Вот оно как. Значит, дать ему мин, он знает, как с ними обращаться. А как же я раньше не сложил 2 и 2? Это ты заминировал подход к насосной? Вдруг выпалил я, озвучив мысль еще до того, как она успела оформиться. Отличная работа. Там даже слепые псы пройти боялись. Ворон криво усмехнулся разбитым ртом и кивнул. Накануне Сван, вставляя кляп, приласкал его кулаком. По мне, Сван слишком уж расстарался. Когда он измывался над связанным сталкером, я поймал себя на мысли, что майору это доставляет удовольствие. «Как догадался?» – спросил Ворон. В голосе его сквозило уважение к моим аналитическим способностям. «У подвала с упырями ты мотоциклы с растяжками вмиг спеленал, помнишь? Вот тогда у меня и шевельнулось. Только я не понял, зачем ты это сделал. Чем тебя Кожан взял? Сколько денег обещал?» «Денег?» — едва слышно прошептал сталкер, и я понял, что ошибся. Ворон не стал бы работать на вояку ни за какие баксы. У него моя дочь, заложница. «Дочь? Вот тина!» Мои догадки подтвердились. Ворон тщательно скрывал, что у него есть семья. Родственные связи такой колоритной фигуры были бы на виду. «Да что там на виду?» Жену сталкера давно бы уже убили анархисты или долговцы. Причем и те, и другие передрались бы за право это сделать. Есть у ворона дочь или нет? Но с самого начала он был человеком Кожана, засланный казачок среди обреченных на гибель. Скорее всего, он должен был завести группу на заминированный участок у схрона и доставить пану Григорию доказательства того, что каратели погибли. У него был шанс вернуться назад, ведь схрон Кожана располагался относительно недалеко от периметра. Но Сван что-то заподозрил и отправил на разведку меня и Черногорца. Все усложнилось для Ворона. По пути у него была масса возможностей уничтожить группу. Для этого достаточно было убить Свана. Но избавившись от ГРУшника, он погиб бы и сам. А сталкер обязан был выжить, чтобы спасти дочь, от которой он удалялся с каждым шагом вглубь зоны. И как, скажете, от такого расклада не сойти с ума? Уверен, в планы Кожана не входила торжественная встреча героя хлебом с солью. По возвращении тебя расстреляли бы на вполне законных основаниях, как лицо, нарушившее границу зоны отчуждения. Я не замедлил поделиться с Вороном соображениями. «Ты думаешь, я не знаю этого?» – невесело усмехнулся бродяга. «Еще как знаю. Но у меня не было выбора. У меня его и сейчас нет». «Ах ты!» Побагровел Сван и потянулся за снайперкой. «Командир, не надо. Ворон дело говорит». Я вывел Свана из коровника и подробно, но негромко объяснил ему, что если есть у нас шанс догнать караван, состоящий из одной единственной бронированной машины, то только благодаря сталкеру. «А почему бы нам самим не воспользоваться узкоколейкой?» — спросил отставной майор. Я глубоко вздохнул и посчитал про себя до 10. ГРУшник явно служил не при штабе. От оперативной работы и постоянных контузий ума не добавляется. Ну как ему объяснить, что при таком раскладе мы избавляемся от ворона, что уже немало? И он остается нашим союзником. Да, ворон работает или работал до официальной гибели группы на Кожана, но сейчас сталкер не в том положении, чтобы мешать нам. Ведь проблема ошейника в прямом смысле не снята. Все мы слишком зависим от Свана. Это во-первых. А во-вторых, предположим, мы воспользуемся узкоколейкой. И как мы тогда узнаем, если объект вдруг обогнет город Припять? Нет уж, лучше бы нам идти по следу. В идеале раздобыть джип и догнать БТР. Последний аргумент Свана вполне удовлетворил. Значит, мы возьмем научников в клещи. На лице майора появилась хищная улыбка. Край, развяжи ворона. Я исполнил приказ. Итак, 2-1 в пользу сталкера. С меня все еще должок. Эмир швырнул ворну нож и молча указал на вещмешок с противотанковыми минами. Последние 3 штуки. Проверяя свое нехитрое снаряжение, сталкер мурлыкал под нос прадедовскую песню. Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря догорала. Перед тем, как уйти, он остановился рядом со мной и, подмигнув, закончил. «Ты конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих». Намек я понял, чего ж там не понять. «Без проблем, ворон, я привык платить свои долги». И тут без разницы, жив человек или труп ходячий, друг он мне или враг. Если суждено мне вернуться за периметр, я найду твою дочь, сталкер, обещаю. К вечеру мы втроем вышли к деревушке в 5 деревянных изб, стены которых снаружи были обмазаны глиной и кизиками. В нерешительности мы становились на околице, прикидывая, стоит ли двигать напролом или же обойти поселение от греха подальше и чтобы сберечь патроны. Сван то и дело поправлял вязаную шапку на голове. Эмир после гибели брата вообще утратил интерес к жизни. Ему было все до лампочки. А я? Мне до оторопи не хотелось встречаться с коренными обитателями этих мест. Тогда после первой аварии людей из зоны эвакуировали. Но далеко не все захотели уезжать. Шамкающие бабки и деды-пенсионеры не видели себя без привычного хозяйства и отчего дома. Хоть радиоактивный он, хоть какой. Они прятались в подвалах и лесах, уходили в поля, когда появлялись эвакуаторы, орущие мегафоны об обязательном переселении в благодатные места с горячей пищей и всеобщей электрификацией. Они остались, и они выжили. А потом наступили веселые 90-е. Конец прошлого века вообще оказался на редкость безрадостным для империи, которая перестала существовать. Ее вмиг разодрали на десятки клочков. Заводы стоят, фабрики стоят, колхозы разворованы, работы нет, жизнь людская стоит ровно столько, сколько за нее готовы заплатить, хоть 1000 неконвертируемых, хоть стакан водки. Зона в масштабах огромной страны. Что там, что здесь, терять уже нечего. Те, кто остался без квартир, отписанных рэкетиром, кому до смерти надоели лживые политики мафиози, кто просто не захотел зависеть от государства, ненавидящего свой народ, все они потянулись на зараженные территории, где не было иного закона, кроме закона совести. Вольница, страна анархистов и хиппи. Наверное, это были благодатные времена. Я родился в той стране. Я много лет ничего не знал, но после тайной комнаты отца Милены моим родителям пришлось многое мне рассказать, в том числе о их жизни в зоне. После второй аварии отца забрали в армию, а мать перебралась к родственникам в Харьков. У меня было отличное детство. 5 изб. Эти строения нельзя назвать украинскими хатами, уж слишком они отличаются от обычных мазанок, которые иногда еще можно встретить в деревнях за периметром. «Они что, живут здесь постоянно?» – спросил меня Сван. После того, как от нас ушел ворон, я самый опытный бродяга среди карателей. Мнение мое авторитетно. Живут, и уже не первое поколение. Есть 2 вида темных. Первый корчит из себя людей, собирается в баре «Сталкер» и кормит кровососа Стронглава, которому 100 лет в обед. Вторые уже не считают себя ровней сталкером и военным. Они понимают, что телепатия, наличие лишней конечности или полового органа до колен вызывает у пришельцев из-за периметра, в лучшем случае, брезгливый интерес, в худшем, ну, вы понимаете. Кстати, и католическая, и православная церкви оказались на резкость едины во мнении, что по рождении зоны все как одно есть отродье сатаны и подлежат полному и безоговорочному уничтожению. Ходят слухи, что церкви объединились, чтобы совместно организовать крестовый поход на зону отчуждения. Наверное, это просто байки пьяных сталкеров, хотя надо идти к ним. Все равно нам нужна вода и еда. Стойте пока здесь, незачем все вместе. И я двинул к поселку, повесив автомат на плечо и демонстративно подняв руки вверх. Они оказались милыми, добродушными и гостеприимными, чуть не сказал людьми. Их семья давно живет здесь, они не знают других мест. Он откликался на имя Олесь, а ее звали Наталка. У них было 5 наследников, я избегал смотреть на их выводок. Денег с нас хозяева не взяли, зато накормили копченым салом псевдоплоти. Вот уж не думал, что когда-нибудь отведаю подобное блюдо, ведь я не поверил ворону, когда тот рассказывал, что мутантов просто надо уметь готовить. А еще нам насыпали в алюминиевой миске борща с мясом слепых собак. К моему большому удивлению, ужин оказался очень вкусным и сытным. Думаю, в дорогих московских ресторанах эти блюда имели бы успех. Я подробно расспросил хозяйку, и она с удовольствием поделилась со мной рецептами. Когда-нибудь я стану поваром. Мне нравится обманывать себя этой мыслью. Мы заночевали у темных. И это была моя самая спокойная и приятная ночь в зоне за все время, что я брожу по зараженным территориям. Утром Олесь отозвал меня в сторону, к загону, где топтались в ожидании корма 2 молодые псевдоплоти. На вертикальные зрачки темного то и дело набегала мигательная перепонка. Он рассказал мне о том, что оранжевый БТР вчера утром проехал через их поселок, но остановился в 2 километрах дальше по дороге. Какие-то проблемы с двигателем. А сегодня утром Олесь, выгоняя на выпас своих Припять кабанчиков, обратил внимание, что бронетранспортер до сих пор не сдвинулся с места. Мы наполнили бурдюки и фляги очень вкусной прохладной водой. Темные научились очищать воду от примесей и радиации. Не спрашивайте меня, как они это делают. Я ничего не понял из объяснений Олеся. Главное, мы не умрем от жажды в ближайшие пару дней. Я сердечно поблагодарил хозяев за теплую встречу и гостеприимство. Вытребовав у Свана денег, сунул в карман темному пачку сотенных купюр. Многодетному папаше не помешает пара-тройка тысяч евро, а нам эти деньги уже не сделают погоды. Он не хотел брать, но я настоял. Я очень просил его купить что-нибудь жене и детишкам. «Зачем ты это делаешь, Олесь?» «Шо самое? Зачем ты помогаешь нам?» Я действительно не мог понять. Только мы переступили порог дома, я сразу почувствовал, что здесь рады гостям. Если те разговаривают тихо и не пытаются отобрать еду силой, не верь я темным, мы бы не остались у них на ночь. «Навещу. Як навещу? Якщо мы один одному не будем допомогати, то вон и...» Олесь кивнул в сторону Свана и Эмира. «Вон иш нас знищать. Нам треба підмивувати своїх, щоб не сталося». «Точно, нам надо держаться своих и помогать друг другу». Наталка махнула мне на прощание рукой. Меж ее пальцев натянулись перепонки, а коса за ее спиной была сплетена из тонких длинных отростков, похожих на змей. Я отправился в путь, немного ошарашенный тем, что темный принял меня за своего. «Будем надеяться, что воз и ныне там». И воз, то есть оранжевый БТР, оказался точно в том месте, где указал Олесь. Вот только он был пуст. Видать, поломка оказалась такой серьезной, что исправить ее в полевых условиях не представлялось возможным. Судя по следам, команда с 10 человек в армейских ботинках отправилась дальше пешком. Сван хмурился, рассматривал дорогу впереди в прицел СВД. Эмир хмуро пялился под ноги, а я полностью доверился своему чутью, издалека замечая то, что в принципе невозможно было заметить без ПДА. Но по моим расчетам, ворон уже должен был добраться до Припяти. Скоро и мы там будем.